Глава 38. Через неделю, оправившись от болезни, я ехала на автобусе из университета. Я ходила на встречи, которые там устраивались для абитуриентов. На встречах рассказывали разную информацию о факультетах, какие предметы там изучаются и где работают выпускники. Я все внимательно слушала, записывала в свой блокнот и пыталась анализировать. Скоро мне нужно будет сделать выбор. Но до сих пор ни одна встреча не произвела на меня впечатления. Да, везде было по-своему интересно, но каждый раз я понимала, что это не совсем мое. Ничто не пленяло мой разум так, как в свое время работа манекенщицей. Неужели ни с одной другой профессией я не смогу почувствовать того же? Я старалась уговаривать себя, мысленно перечисляла себе все плюсы настоящих профессий. Но это были просто слова. На самом деле мне было все равно, куда пойти учиться. На психологический, юридический или любой другой факультет. Я люблю учиться и люблю новую информацию. Но ни психологом, ни юристом я себя не представляла. Точнее, представляла, но меня совсем не грели эти фантазии. Это были профессии, которые нужно получить, а не хочется. Потому что так принято. Потому что это взрослая жизнь. Фу. В автобусе я сидела на кресле, ближайшем к водителю, и прямо передо мной были развешаны листовки с рекламой. Я всегда рассматривала ее с целью скоротать время поездки. Обычно там были объявления об установке пластиковых окон в квартиры, низких процентах по кредитам и прочая чушь. Но сейчас кое-что привлекло мое внимание. На листке желтого цвета было написано: «Требуется девушка модельной внешности для съемки в рекламе. Работа оплачивается. Подробности по телефону». И далее был записан телефон. Звучало заманчиво. На всякий случай я перечитала 3 раза эти несколько предложений. Но информации по-прежнему было мало. Я записала телефон и решила позвонить. Неужели я смогла найти работу фотомодели? Да еще и оплачиваемую. Для нашего города это просто фантастика. Но моя интуиция, базирующаяся на предыдущем опыте, подсказывала, что радоваться рано. Ждать не было сил. Я вышла из автобуса и набрала номер. Мне хотелось узнать все прямо сейчас. «Алло? Здравствуйте. Я по поводу объявления. Девушка для съемки в рекламе. А можно узнать более подробно?» «Более подробно могу рассказать при встрече», — ответил мужской голос. И мне нужно было напрячься от того, что по телефону мне почему-то подробности давать не стали. Ведь было написано, что подробности по телефону. Но я решила, что на встрече мне ничего не сделают. В самом худшем случае я просто потеряю время. Я назначила ее в самом центре города через 2 часа. — Какой у вас рост? — вдруг спросил он. — 1,77 м. — Отлично, — сказали на другом конце провода и повесили трубку. На улице стояло бабье лето. Солнце радовало нас своим присутствием перед сибирской затяжной зимой. Дома я приняла душ, несмотря на то, что я делала это утром. Просто на таких встречах всегда хочется подать себя в самом лучшем свете. Я надела фиолетовое платье-футляр, которое выгодно подчеркивало мою фигуру манекенщицы. Взяв с собой легкую куртку, погода у нас переменчивая, я вышла на улицу. До места встречи я решила идти пешком, чтобы вдоволь успеть насладиться хорошей погодой. Кто знает, сколько месяцев придется ждать, чтобы в следующий раз увидеть солнце. Меня не смущали даже высокие каблуки, которые я, разумеется, надела по такому случаю. В городе была куча студентов, которые приехали и уже начали учебу. Благодаря им в центре всегда была атмосфера праздника, а особенно в такую погоду. Люди сидели везде, где было можно, на лавках, у фонтана и даже на траве. Они ели сладкую вату, что-то пили и громко смеялись. Невольно я тоже улыбнулась. Это ощущение общего праздника захлестнуло и меня. Подойдя к памятнику, возле которого мы должны были встретиться, я оглянулась вокруг и не увидела никого, кто бы мог оказаться тем мужчиной, с которым я говорила по телефону. Вдруг из ниоткуда появился молодой человек, который встал прямо передо мной и произнес: «Давно ждешь?» Мне было странно слышать такое понебратское отношение в контексте ожидаемой деловой беседы. и я сделала вывод, что он меня с кем-то путает. Я отвернулась и ничего не ответила. — А что, съемки в рекламе тебя уже не интересуют? Я снова повернулась и посмотрела на него. Мне было непонятно, почему он так самоуверен. Ведь я могла оказаться совсем не той девушкой, с которой он говорил по телефону. — Это я с вами сегодня говорила по телефону? — спросила я, акцентируя, что не готова перейти на «ты». Вообще, я была против того, чтобы называть людей на «вы», которые были младше моих родителей. Но слишком уверенное отношение этого молодого человека меня возмутило, и я хотела указать ему на границы. Это был блондин в светлом костюме, которому на вид было не больше 30 лет. Его челка свисала на глаза, и он периодически привычным движением руки ее поправлял. В этот момент его лицо принимало особо самодовольный вид. Видимо, он был уверен, что такой небрежный жест ему безумно идет. Его звали Алексей. В нем все сошлось. Имя, которое я жутко не любила, и цвет волос, и даже цвет костюма. Меня в нем отталкивало все. Но развернуться и уйти мне не позволяло слишком правильное воспитание и последняя надежда получить работу фотомоделью. Мне бы хотелось узнать подробности о рекламе, начала я диалог, собрав все свои внутренние силы. Подожди, он сделал останавливающее движение рукой в мою сторону. Мороженое будешь? Я и правда хотела мороженого, но не в его компании. Такое внезапное и совершенно неуместное предложение меня поразило. Зачем он ведет себя так, словно мы 20 лет дружим? Ведь понятно, что встреча исключительно деловая. Нет, спасибо. А вот я куплю. Он подошел к киоску с мороженым, а я осталась в стороне. Я пыталась успокоить себя тем, что, возможно, он кажется таким странным только на первый взгляд. Если честно, большинство людей мне казались странными при первой встрече, а потом я к ним привыкала и находила в их странностях шарм. Возможно, мне нужно немного расслабиться и привыкнуть к нему. Может быть, через 20 минут он будет казаться мне просто забавным молодым человеком. Мы найдем общий язык, и, наконец-то, я реализую свою мечту. Да еще и получу деньги. О чем еще можно мечтать? Он вернулся, открыл упаковку и начал пожирать сладость. У меня появилось чувство, что он специально пытается вести себя таким образом, но я не могла понять, почему. «Будешь?» — спросил он, уже надкусив мороженое. Я стояла, молча глядя на него. Неужели он всерьез? Я помолчала пару минут, и он, видимо, понял, что разговор по существу придется начать. «Расскажи о себе. Какие у тебя данные? Рост, вес, параметры? И снималась ли ты в подобных проектах?» Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно было знать, о каком проекте идет речь. Но я решила не спорить. Тем более, про рост он меня уже спрашивал по телефону. Но мне несложно было повторить. Я назвала все свои параметры и сказала, что у меня есть опыт работы манекенщицей. Он никак не отреагировал. Мы шли по главному городскому проспекту среди толпы других людей. Я понимала, что мне не стоит ничего бояться, но чувствовала себя жутко некомфортно. Я увидела себя со стороны в этом красивом платье, которое явно было лишним для встречи с этим чудиком, на каблуках и с дизайнерской сумкой, которая, разумеется, была подарком Дениса. «Для какого продукта планируется съемка рекламы?» – спросила я. «У нас разные планы», – уклончиво ответил Алексей. Он доел мороженое и попытался взять меня за руку. Я от неожиданности отскочила в сторону. «Ну все, с меня хватит!» «Алексей, мне пора!» — решительно сказала я. Он подошел ко мне ближе и попытался поцеловать. Я меньше всего ожидала такого развития событий, когда собиралась на эту встречу. Не раздумывая долю секунды, я развернулась и бросилась бежать. Я бежала со всех ног, несмотря на то, что жутко устала на каблуках, а узкое платье сковывало все движения. Пробежав примерно 0,5 километра и свернув за угол, я оглянулась и убедилась, что он не гонится за мной. Прохожие странно на меня смотрели. Я оперлась рукой о дерево и попыталась восстановить дыхание. Я все еще не могла поверить в произошедшее. Не было никакой рекламной съемки. Просто этот странный тип развешивал по городу объявления с целью провести время с красивыми девушками. И эта неуместная попытка поцеловать? Мне было непонятно. Он думал, что ради воображаемой съемки в рекламе я действительно пойду на все или просто решил попытать счастье. И, может быть, какой-то процент девушек действительно был не против? В чем я сильно сомневаюсь. Хотя он не успел и прикоснуться ко мне, я чувствовала себя словно грязью испачканной. Мне хотелось скорее попасть домой и принять душ. Но я понимала, что от этого ощущения я долго не смогу отмыться. Я медленным шагом побрела в сторону дома, периодически оглядываясь. Мне было страшно от того, что он может идти следом. Я думала о том, сколько я еще готова всего вынести ради призрачной карьеры манекенщицы.